Глава 10. Песчаный замок. Голова бога смерти упала на белый песок. Его подвергшееся проклятие обезглавливания основа полностью сгинула. Наблюдая за ситуацией магическими глазами, я нарисовал магический круг на ногах, который сам же сжёг и отсёк. Света и Шиэля собрался на разрезе, однако случилось нечто странное. Они не исцелились, будто эффект магии исцеления не сработал. «Это пески конца жизни. Всё, что встретило свой конец в иссушающей пустыне смерти, уже никогда не станет прежним». Раздался из ниоткуда голос, и белый песок передо мной начал принимать гуманоидные очертания, стремительно превратившись в мужчину с белым тюрбаном и накидкой. «Бога смерти Нахема». «Хм. Полагаю, предупреждение Дельфреда оказалось правдивым. Ты действительно бессмертен». И, похоже, способен воскреснуть, даже оказавшись под воздействием проклятия обезглавливания. Я воспарил прямо над поверхностью земли при помощи флеса. Только вот что ты теперь будешь делать? Ты не сможешь поглотить меня в песчаный ад? У меня же нет ног. Вздор! Бог смерти твёрдо наступил на песок, а в следующий миг уже одним скачком оказался передо мной на расстоянии вытянутой руки. Бездна! Я выбросил угольно-чёрные пальцы в сторону головы Анахема. Он остановил их левой рукой и подобрался ко мне совсем вплотную. Приняв его полносильный удар правым кулаком, моё тело подалось назад на несколько метров. Удар был такой силы, что оно слегка занемело, даже несмотря на то, что я защитился левой рукой с Бенаевном. «Ого! Ты что же, до этого валял дурака? Хотя нет». Заглянув в его бездну, я улыбнулся. «Твои магические и физические силы явно возросли, и стали больше, чем до погибели». Я нарисовал на белой пустыне магический круг. Появившаяся со всех сторон цепь абсолютного племени обвилась вокруг бога смерти Нахема и попыталась связать его божий лик, однако он схватил её. Активировав мышцы по всему телу, Анахем изо всех сил потянул пламенную цепь. От силы и порядка цепь абсолютного племени заскрипела и была запросто сорвана. «Вот оно значит как». «Сила бога смерти возрастает с каждой погибелью!» «Кончина! Есть подступающее сзади отчаяние!» Едва он поднял кулаки на изготовку, как вокруг его тела закружилась песчаная буря. «И сколько ни пышься, сбежать от неё невозможно!» «Всё сущее одинаково встретит свой конец и обратится в песчинки под ногами меня, Анахема!» Он пригнулся и встал в такую стойку, будто вот-вот собирался кинуться на меня. «Конец всякой жизни предопределён в день её рождения, поэтому ещё никому во всём мире не удавалось её избежать». Анахем оттолкнулся от земли, я поймал его вытянутую правую руку своей левой, а выброшенную вперёд левую схватил своей правой. Мы крепко сцепились друг с другом всеми четырьмя руками. «Утони!» В сопровождении низкого голоса песок у меня под ногами закопошился и схватил меня, приняв форму рук. «Что из себя представляет твой песчаный ад, я уже давно понял!» Соорудив магический круг из джиогрейзов, который я рассеял по округе, когда сжигал ими ноги, я применил авиастан Джиару. Я окутал свои укоротившиеся ноги сияющим чёрным пламенем и лёгким пинком отбросил схватившие меня песчаные руки, а затем ударил ногами с авиастан Джиара и Нахему прямо в солнечное сплетение. «Ах! Решил, что не смогу пнуть тебя лишь потому, что у меня нет ног?» Набрав импульс при помощи флеса, ноги с сияющим чёрным пламенем вонзились в божий лик Анахема. Наши руки расцепились, и оказавшийся под давлением бог смерти отступил. Песок усеяли тянущиеся следы ног, а грудь Анахема стремительно обращалась в пепел, однако он не обратил на это никакого внимания и схватил меня за ноги обеими руками. «Сколько ни отворачивайся и не беги, кончина всегда будет рядом!» Воспользовавшись набранным мною импульсом, он начал вращаться на месте. Разогнавшись до предела после трёх оборотов, он изо всех сил бросил меня так, чтобы я ударился о песок. Мои объятые чёрным пламенем ноги коснулись белого песка, и я выполнил страховку при падении. Посмотрев на него, я увидел, что он держал в руке иссушающую саблю смерти Гузалами, которую я бронил, когда я обезглавил его. «Сколько бы вы ни пыжились, все воздвигнутое вами — это дом, построенный на песке!» В моей голове раздался неприятный звук. Это был рёв осушающей сабли смерти Гузалами. Звук отозвался эхом, а вокруг меня закружились тучи песка. В мгновение ока песок соорудил бесчисленное множество башен, Вскоре они обратились в наружные стены, которые заперли меня внутри себя. В результате получился гигантский замок из песка. От одного рёва Гузелами всё сущее рушится и иссушается. Едва Анахем взмахнул иссушающей сабли смерти горизонтально, как его лезвие издало жуткий рёв. После чего из моих рук посыпались и начали кружить в воздухе песчинки. Моё тело обращалось в песок. «Джераст!» Я выпустил в Анахема угольно-чёрную молнию, но тут из замка резко взметнулся песок, который превратился в щит и остановил Джераст. «Элеонора!» Я окутал себя со всех сторон световым барьером, использующим псевдоосновы, и изолировал себя от рёва Гузелами. Только моё тело перестало превращаться в песок, как барьер тут же разбился на куски. «Не позволю!» Сократив расстояние за один прыжок, Анахем разрубил барьер из псевдооснов. Я взглянул на его порядок магическими глазами, окрашенными в темновато-пурпурный, и сократил расстояние между нами ещё сильней. «Хочешь самоубиться, непригодный? Подойти ко мне, Анахему, значит попасть в лапы смерти, самой воплощённой кончине! Увы, но я столько раз преодолевал что лапы смерти, что кончину, что мне это уже приелось!» Мы оказались вплотную друг к другу, и взгляды моих магических и его божественных глаз переплелись. «Авиастан Жара!» Теперь сияющее чёрное пламя покрыло не только мои ноги, но и обе руки. Не обращая на это внимания, бог смерти выбросил иссушающую саблю смерти вперёд. Её пламенный клинок коснулся моей груди, однако здесь уничтожающая основа с одного удара Гузелами остановилась. В миг, когда он сфокусировал сознание на руке с чёрным пламенем и связал его тело с Зорой Эдипт, вцепился в его горло и крепко его сжал. Анахем злобно зыркнул на меня своими божественными глазами. «Неужели ты ещё не понял, что против меня, Анахема, один и тот же приём дважды не сработает?» Цепь Зоры Эдипт заскрипела, он силой сорвал цепь абсолютного пламени, словно говоря, что эти путы для него ничто. «Решил, что я трижды буду пробовать один и тот же приём?» Сияние руки с чёрным пламенем, которое я держал Анахем за шею, ослабло, обнажая надетый на неё чёрный ошейник над Нериаза. Я сжигал горло бога смерти рукой с чёрным пламенем, чтобы скрыть его. «Озри сон, в котором ты перестал быть бессмертным!» Над Нериаз активировался, и я снова использовал Зору Эдипт. Цепь абсолютного пламени рисовала магический круг для активации могущественного заклинания. «Снов, я так понимаю, ты совсем не видишь!» Игнорируя активацию над Нериаза, бог смерти сделал полшага вперёд, и иссушающая сабля смерти Гузелами вонзилась в моё сердце. Пройдя сквозь антимагию с магическим барьером и даже плоть с костями, её пламенное лезвие конца жизни разрубило лишь основу. Вытекшая в небывалых доселе объёмах кровь владыки демонов разъела песок и стала подтачивать даже и божий лик Анахема, на который пролился её сгусток. «Рушится дом, построенный на песке, а рёв Гузелами есть кончина знак», монотонно произнёс Анахем, словно читая стихи. «От одной царапины лишь опустится занавес, тщетное сопротивление попытки». Раздался жуткий рёв, и песчаный замок сильно вздрогнул. Окружающие нас башни утратили форму и начали разрушаться, словно вновь становясь обычным песком. «Погребение иссушающей смерти! Сабля конца Гузелами!» Клинок Гузелами стремительно превращал разъедающую всё сущее кровь владыки демонов в тучи песка. Кровотечение прекратилось, и Анахем оценивающе взглянул на меня. «Твоя кровь иссохнет, а ты сгинешь, непригодный!» Испускающий красно-белое сияние пламенный клинок вошёл в мою основу. «Даже основа разрушения — лишь песчинка перед лицом кончины, и ничему на свете не избежать конца пред этим клинком! О как! Значит, она будет первой!» Я поднял голову и ухмыльнулся. Анахем не мог скрыть своего потрясения. Потеряв дар речи, бог смерти тупо смотрел на улыбающегося меня. «Почему?» Он протолкнул вонзённую в моё тело иссушающую саблю смерти ещё глубже. У меня изо рта потекла тонкая струйка крови. Анахем был в сильном замешательстве, хотя это он пронзил меня. «Как? Как ты это...» Он дрожал, как осиновый лист, будто увидел то, во что не мог поверить. «Тебе ведь уже настал конец! Гузелами ни на что не реагирует! Твоя основа уже скончалась!» Анахем протолкнул Гузелами, напрягшись ещё сильней. Сплёвывая кровь, я ухмыльнулся. «Почему ты улыбаешься? Как может улыбаться окончившаяся жизнь? Кончина предо мной, Анахемом! Может, это сон?» «Ха-ха-ха! А я думал, ты не видишь снов, Анахем! Ты действительно просто дурак! Напряги получше свои божественные глаза и загляни в бездну!» Провоцируя, сказал я. «Ты ведь видишь вовсе не мою основу, а не бытие, не так ли?» Поразившись, Анахем вытащил иссушающую саблю смерти Гузелами. Кончик его лезвия исчез. Его будто проглотило небытие. «Основа Гре!» Я вонзил в его живот пальцы с авиастан Джиара до того, как он отступил. Бога смерти вырвало кровью. Иссушающая сабля смерти достаточно оставить всего одну царапину на основе, чтобы уничтожить её. Раз псевдоосновы в качестве щита не годятся, нужно просто использовать щит покрепче. И так уж получилось, что в моей основе находится небытие, уничтожить которое не так-то просто. И вот я и пустил в ход. Я использовал в качестве щита основу небытия Грэма, который находится внутри моей собственной, и остановил ей удар Гузелами. Её девиз был «Положу конец жизни, оставив всего царапину». Только вот оцарапать небытие попросту невозможно. «Похоже, ты не можешь положить конец чему-то несуществующему, бог смерти!» Наложив поверх авиастан Джары Бевзда, я пронзил божий лик Анахема вместе с его основой. Теперь пришла моя очередь. Жизни сгинувших богов отправляются в иссушающую пустыню смерти, поэтому тебя конец не настигает. Но что, если сам мир богов будет уничтожен?» Нарисованный мной многослойный магический круг обратился в орудийную башню, которая нацелилась на небо иссушающей пустыни смерти. Угольно-чёрные частицы обвились вокруг башни и описали вокруг неё семислойную спираль. Бог смерти побледнел. «Ты что, спятил? Если ты это сделаешь, то... А мне не нужен никакой конец!» Послав его, я сказал. «Эйгельгроне Ангдро!» Услышав эти слова, у Анахема перехватило дыхание. Всё, что он смог... Смотреть на меня с напряжённым видом и ждать конца. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Посмеялся я над необычным для него выражением лица и сказал. «Извини, я просто пошутил. Иногда кончина может стать спасением, а если конца не будет, то кому-то придётся вечно испытывать страдания». Пронзая божий лик бога смерти одной рукой, другой схватил его за лицо. «Главное — наносить тебе вред так, чтобы ты не сгинул, так?» Едва я напряг руку, как его тело превратилось в песок, который посыпался ровно вниз. «Под ноги надо смотреть!» Песок просыпался в тёмный гроб. Я создал Бихелиос при помощи Зора Эдипта, который соорудил ранее. Анахем отвлёкся на угрозу, исходящую от Эгельгрона Ангдро, и не заметил этого. В миг, когда горка песка Анахема уже собралась выскочить из Бихелиоса, упавший, наконец, проклятый ошейник над Нариас ударил по нему, и чёрные частицы нарисовали крест. Даже если песок попытается выползти, покрывающий гроб магический барьер просто не даст ему этого сделать. Песок вновь принял форму его божьего лика, Анахем изо всех сил врезал по магическому барьеру, однако теперь, когда он оказался внутри Бихелиоса, сломать его голыми руками он уже просто так не сможет. При этом его величайшее оружие, Гузелами, может рассекать лишь основы. Питаясь магической силой трупа, гроб тьмы поддерживает его в состоянии вечной смерти. И так будет продолжаться, покуда у тебя есть магическая сила. А может ли она закончиться в иссушающей пустыне смерти? Он не сгинет, пока гроб будет поддерживать его в мёртвом состоянии, а если он не сгинет, то и возродиться тоже не сможет. «Ах ты! Бесконечная смерть! Хрень собачья! Ещё никто так не унижал меня, Анахема! Я тебе это припомню, чёртов непригодный! Как только я выберусь отсюда... Я заставлю тебя хорошенько усвоить, что всё воздвигнутое тобой в конце концов лишь дом, построенный на песке. Мне это и так известно, Анахем». Я направил палец на Неднериас в гробу, вложил в него магическую силу, и ошейник обвился вокруг шеи Анахема. Если применить его совместно с Бихелиосом, защититься от него он уже не сможет. В этом и заключается его ценность, и именно поэтому мы защищаем этот построенный всеми песчаный замок, чтобы он никогда не рассыпался. Крест из магической силы расширился, и крышка гроба закрылась.